Пауза для справки номер два. Действительно, Дмитрий Ломаков придумал музей в 1987 году. А саму коллекцию начал собирать отец Ломакова еще в конце 50-х годов прошлого века. Сначала Дмитрий пытался получить под музей здание бывших интендантских складов на Зубовском бульваре и вступил в переписку еще с коммунистическим начальством столицы, с товарищем Зайковым в частности. Непреклонный Зайков ответил на идею Ломакова с большевистской прямотой: «А вы в металлолом сдайте ваши старинные машины, и проблемы с их хранением отпадет». Дмитрия это не остановило. Он писал всем московским руководителям – Ельцину, Попову, Лужкову. Лужков, наконец, откликнулся. Ломаков рассказал анекдотичную историю. Про образ музея в гараже у Хлебозаводского проезда посещали иностранцы, про уникальные ломаковские машины много писали в западной прессе. Так вот, по словам Дмитрия, во время первого официального визита Лужкова в Штаты, прямо в аэропорту, едва ли не вторым вопросом был: «А как там у вас в Москве коллекция Ломакова?» Мэр как-то выкрутился с ответом, а уже по приезде навел справки, разобрался и начертал на очередном письме Ломакова исторические слова: «Быть в Москве музею автотехники». Факсимиле этой резолюции воспроизведено на мемориальном камне у входа в нынешний музей. В общем, в 96-м году за музеем был зарезервирован 1 гектар в Люблине, там, где он сейчас и расположен. Летом 99-го заложили памятный камень, осенью того же года музей зарегистрирован как учреждение культуры, как первый в стране частный музей. Свидетельство о собственности на землю под музей Ломаков получил только в 2000 году. Параллельно работал прообраз в Хлебозаводском. По словам Ломакова, этот мини-музей за 5 лет с 99 по 2004 год, пока наконец открылся музей главный, посетили более 40 тысяч человек. По-моему, это много.